Глава 49. Когда Кристина вернулась из поездки, Настя уже давно спала, а Тимур в гостиной на первом этаже читал Financial Times. Щедрый, разумеется, напросился на чай, после чего Тимур предложил ему остаться ночевать, как показалось Кристине, чисто из вежливости. Но майор не нашел в себе сил отказаться. Попутно обменялись сведениями, которые удалось добыть. «У меня есть кое-какие мысли», — сказал Молчанов. «Надеюсь, завтра будет информация». «Что?» — поинтересовался Щедрый. «Не хочется говорить заранее», — уклонился от ответа Тимур. «Боишься, что мы с Кристинкой сглазим?» — усмехнулся тот. «С каких это пор ты стал суеверным?» Она заметила, как при слове «Кристинка» на виске у Тимура набух и тут же сдулся синий червячок, и поспешила сменить тему. «А что у Федора? «Не знаю», — пожал плечами Тимур. Он разыскивал сведения об Афанасьевых и, по-моему, о Купер. Во всяком случае, я краем глаза заметил у него на мониторе ее фотографию. А потом вдруг сорвался и убежал. Куда? Не доложил. Наверное, что-то в лице Кристины выдало, как взволновало ее сообщение о поведении Федора, не укладывающемся в привычные рамки. Поэтому Тимур тут же поспешил ее успокоить. Уверен, что все будет в порядке. Щедрый тоже не остался в стороне. Лежал, лежал и в речку побежал. Отгадайте загадку. И, не дождавшись ответа, провозгласил. Отдыхающий на пляже. Тимур вежливо улыбнулся. Кристине было не до того. Она сама не могла понять, почему ее вдруг так взволновало странное бегство Федора. Но, подумаешь, всегда засиживался допоздна, а тут сбежал, не решив поставленные задачи. Или решил и поспешил воспользоваться найденной информацией, чтобы потом, гордо стуча кулаком по груди, говорить. «Я нашел». Приехав на следующий день в офис, Кристина сразу поняла, что ее худшие ожидания сбылись. Федора на месте не было. Она посмотрела на Тимура. Телефон вне зоны доступа. «Что за...» Кристина, как была в верхней одежде, прошла к своему рабочему месту, бросила на стол сумку с ноутбуком, села в кресло и обхватила голову руками. Через полминуты она почувствовала запах кофе, подняла голову и обнаружила перед собой дымящуюся чашку и Молчанова. Он стоял совсем рядом с таким безмятежным видом, что Кристине захотелось закричать и бросить что-нибудь в его идеально выбритое лицо. Вот только что. Однозначно не чашку с кофе. Она схватилась за нее, как за спасательный круг, сделала глоток, второй, и тут зазвонил телефон. «Федор!» — не взглянув на дисплей, закричала Кристина. Но это была Ася. «Кажется, нашли», — сказала она. «Федора?» — чуть тише спросила Кристина. «Почему Федора? Новикова нашли, кажется». «Стоп, почему кажется? Труп сильно изуродован, его звери погрызли. Одежды нет, только шарф, о котором Ариадна говорила. Оранжевый большой. Она же говорила, что шарф до сих пор на нем, он его оберегает. Ты понимаешь?» С каждым словом Ася все больше распалялась. Шарф его оберегал, пока была жива Ариадна. У нее была сень, это такая сеть из остатков всей пряжи, которую она покупала для оберегов. И с помощью ее она поддерживала всех своих друзей. А теперь ее нет, сень пропала. Ася всхлипнула и хотела еще что-то сказать, но Кристина перебила ее. «Послушай, если Новиков нашелся, вам с Иваном больше нечего там делать. Отправляйтесь домой сегодня же. У нас тут в офисе полно дел. Мы совсем зашились. Пашем с Тимуром вдвоем за всех. Еще и Федор на работу не пришел». Кристина специально подбирала слова, чтобы пробудить Васе чувство вины перед коллегами и заставить ее и Ивана срочно вернуться. Но не тут-то было. «Я не могу сейчас уехать, прости, пожалуйста. Варвара Андреевна в больнице в тяжелом состоянии. Федор вчера должен был связаться с ее внучкой и попросить приехать. Пока она не появится, я никуда не уеду. Сейчас Иван придет и отвезет меня к ней в больницу». «А где он?» У Кристины еще тлела надежда уговорить вернуться рыбака. «Разговаривает с Даниилом, то есть с капитаном Крыловым. Я очень хочу с ним пообщаться. Попроси его перезвонить мне, как освободиться, хорошо?» Асе и самой очень хотелось узнать, о чем так долго беседует рыбак с Крыловым, но врожденная деликатность мешала ей вмешаться в мужской разговор. Просьба Кристины стала весомой причиной это сделать. «Какой тест ДНК, о чем ты? Я до сих пор не получил из лаборатории заключения насчет пилюль, обнаруженных у Марс. ДНК будут месяц делать. К тому же у нас нет качественного материала для исследования. Зубную щетку и бритву Новикова дочь выбросила. Ей, видите ли, грустно на них смотреть. А насчет себя она сказала, что Сергей Егорыч не являлся ее биологическим отцом. Мать забеременела от какого-то деревенского парня, чтобы женить его на себе. Он уже тогда был завидным женихом. Курсант, будущий офицер, а она деревенская девчонка. При этих словах в груди у Аси что-то толкнулось. И еще раз. А в голове раздался голос Ариадны. Врет. И снова толчок. Дар Ариадны. Вот, значит, как он проявляется. Наверное, подобное чувствовал Тиль Уллиншпигель, когда пепел Клааса стучал в его сердце. Из книги «Легенда об Уллиншпигеле», 1867, бельгийского писателя Шарля де Кастера. «Это неправда!» — закричала она. «Не понимаю, зачем Антонине это надо, но Сергей Егорыч — ее настоящий отец. Я читала!» Взгляд Крылова, обращенный на Асю, был пропитан сарказмом пополам с жалостью, словно бисквитный торт. «Давайте так», — предложил он компромиссный вариант. «Мы сейчас с родственниками Новикова едем в морг. Если они опознают тело, значит, так тому и быть. А если выразят хоть малое сомнение...» «Это не он, я знаю!» Ася говорила с такой горячностью, какой Иван прежде не видел. Еще немного, и она бросится на Крылова. Подумал он и поспешил от греха подальше увести не в меру разбушевавшуюся подругу. «Не шуми, Аська», — сказал он, заведя ее в комнату. «Хочешь ДНК? Будет тебе ДНК. Ермолаева загрузим. Пусть подсуетится. Чуть что попросим Кристину дать добро на материальное стимулирование работников морга и лаборатории. Сейчас эти монстры, Эдичка и Антонина, уедут. Я заберу их зубные щетки и отдам Глебу. Надежнее, конечно, было бы Михалычу нашему, но Ермолаеву ближе». А вдруг они возмутятся, заметив пропажу щеток? «Ну и ладно. Пусть пишут заявление о краже Крылову. Сама видела, как он на все реагирует». Со щетками все получилось как нельзя лучше. Экономные родственники Новикова воспользовались запасами туалетных принадлежностей, которые хранились в шкафчике в ванной. Иван лишь взял обе использованные щетки и заменил их аналогичными. Глеб на просьбу сделать срочный анализ ДНК ответил положительно и от денежного поощрения лаборантов и сотрудников морга наотрез отказался. «Они у меня и так неплохо имеют. Попрошу, чтобы сделали как можно оперативнее. Еще какие-нибудь просьбы будут?» «Я хочу навестить Варвару Андреевну», — сказала Ася. «Она в реанимации до сих пор. Боюсь, что не пустят. Распоряжусь. Что еще?» Ася снова ощутила толчок в сердце. «Скажите, Глеб...» Ей показалось, что даже в голосе у нее появились интонации Ариадны. «Вам случайно ничего не говорит имя Олимпиада?» «Олимпиада?» «Еще одна родственница Ариадны Марс», — усмехнулся рыбак. Крылов нисколько не удивился вопросу. «Конечно, говорит. Это же Липа Петровна, обитательница четвертого флигеля. Я вам о ней рассказывал, кажется». «Липа Петровна? Олимпиада Воронцова?» Ася не верила своим ушам. «Значит, Новиков нашел-таки свою Олю». «Но подождите. Ариадна говорила, что Липа Петровна — Олимпиада, незрячая». «Да, у нее на фоне сахарного диабета развилась диабетическая ретинопатия. Как я понял, у нее это наследственное, у кого-то из родителей была подобная проблема. Случай запущенный, такое не лечится. Но у Ариадны Марс было свое мнение на этот счет. Насколько я понял, это был социальный эксперимент Марс, Варвары Андреевны, а также примкнувших к ним мать и моей тещи. Нашли клинику, где за очень большие деньги проводили инновационное лечение. Липа Петровна денег ни у кого брать не хотела, но тут, как по заказу, умер дальний родственник ее мужа». Ася кивала, она все это уже слышала. Родственник в Дубае оставил квартиру. Новиков взял кредит и купил апартаменты в Дубае. Обрывки мыслей крутились в голове, отказываясь складываться во что-то конкретное. «Нет, нужно срочно поговорить с Кристиной, по видеосвязи». Ася схватила Ивана за руку и потащила к лестнице, но остановилась. «Глеб, вы же договоритесь, чтобы меня пустили к Мельниковой?» «Уже звоню»,